Дополнительно отцу передал магический карабин и полсотни зачарованных патронов к нему. Объяснил, что ходить за белкой в студеную зимнюю пору с ним не стоит, а вот отбиться от твари прорвы или целой банды ушкуйников вполне. Кстати, я нашел в книгах и наложил на оружие рунную формулу, чтобы во время выстрела не ослепляла стрелка. Мои надежды на открытие дара у родителей и братьев частично сбылись. Бездарным оказался только Батяня. У всех прочих в области солнечного сплетения обнаружилось магическое средоточие в виде едва заметных источников силы. Вот и хорошо, что слабые, для здоровья полезно, при этом в профессиональные маги не определят. Мама при муже, а братьям оно и даром не нужно. Отслужат в армии, вернутся до дома до хаты, станут бате помогать воплощать в жизнь планов громадье, глядишь, и Петр в Бобровке останется при отцовом предприятии. Женится, внуков заведут на радость родителям. Хотя у маменьки очередное пополнение нашего семейства на подходе. Вот же радости папеньке предстоит испытать, полные подгузники детской неожиданности и прочих неаппетитных субстанций. Кстати, еще один довод. Считать, что мобилизация в маги для меня обстоятельство скорее полезное. А вот на долю Петра выпадут самые суровые испытания, так что служба в армии ему раем покажется. Ну да ладно, хватит ерничать, перед торжественной пьянкой стоит посетить нашу традиционную сходку, поляну чин-чином накрыть, с кем из девчонок напоследок покуролесить. Проводы младшего сына прошли в теплой дружеской обстановке. К нам в гости пожаловали ближайшие соседи, Дудины, Стрепетовы, Гармаши и Сельницкие, общим числом человек 20. В горнице могло бы поместиться значительно больше народу, так что за срочно сколоченными из уже готовых дощатых щитов столами было вполне вольготно. Маменька также расстаралась, наготовила, роту голодных солдатиков накормить можно. Под очередную чарку меня поздравляли с высокой честью служить царю-батюшке в качестве мага. Потом изрядно хлебнувший амброзии батя возжелал, чтобы младшенький растянул меха и выдал чё-нибудь эдакое, веселенькое. Маман уточнила: давай, сыночек, про пароход, оно хоть и хулиганское, но за душу цепляет. Деваться некуда, пришлось идти в свою комнату за баяном и растягивать меха. Разумеется, в эту ночь никто не спал, и провожаемому не позволили глаз сомкнуть, дескать, по дороге отоспишься. Короче, всю ночь до утра пили, ели, снова пили и закусывали, песни горланили так аж, а потом и в пляс пустились. Я алкоголем не злоупотреблял, принял на грудь пару стопок, затем чокался с народом рюмкой, наполненной морсом, по цвету неотличимым от батиного самогона. На баяне выдавал что-то из местного репертуара, а также привнесенного из иной реальности. Походя, дал путевку в жизнь непременному шлягеру всех подобных мероприятий той моей реальности. Как родная меня мать провожала, как тут вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты, не ходил бы ты, Ваник, во солдаты? Пришлось, разумеется, внести незначительные коррективы. Там, где поется про Красную армию и большевиков стало, в царской армии штыки, чай найдутся, без тебя, офицера, обойдутся. Ряд куплетов, где речь идет про утеснение крестьян, недолю и проклятых мироедов вовсе исключил, ибо народ не поймет. Очень надеюсь, что Демьян бедный не сильно ворочается в своем гробу. Если что, потерпит. Главное, отныне его стихи будут распевать в иной реальности на всех проводах во солдаты и в маги, ибо очень возбудили незамысловатые строфы всех присутствующих. Меня потребовали ее исполнить раз 5, если не больше. После второго исполнения, горланили все вместе дружным хором, а некоторые даже лихо отплясывать умудрялись. Будь такие все, как вы, ротозей, что осталось от Москвы, от России. Куролесили почти до 7, за час до назначенного на сборы времени дружно оделись и вывалили на улицу, не забыв прихватить с собой приличное количество выпивки и закуси. Так под баян двинули всей гурьбой на главную и единственную поселковую площадь, именуемую на казацкий манер Майданом. А там уже толпа, народ веселится вовсю, кто очередную стопку опорожняет, кто огурчиком соленым хрустит, ну или еще какой закусью закусывает алкоголь. Гармошки наяривают, балалайки, гитары, даже на скрипке кто-то из левобережных лобает знатно, целый сводный оркестр получился. Конфликтов между подростками на почве принадлежности к тому или иному берегу речки Сонной не возникает, поскольку праздник всеобщий, значит, прежняя вражда на время забыта. К нашей компашке тут же подрулил Колька Жомов, веселый, с сияющими от радости и принятого внутрь алкоголя глазенками. Сегодня предки всем отъезжающим разрешили выпить хотя бы по стопочке, праздник все-таки. Зе знаешь, Вовка, как я и рад, что ты тоже получил свой дедар. Слегка заплетающимся языком сообщил лепший кореш. Я тоже, Колян, очень и очень этому рад. Может, в одну школу определят, с надеждой в голосе выдал Жом. Если что, попросимся в одно учебное заведение или куда там нас пошлют. Не переживай, успокоил я товарища. Радостный Николай умчался прощаться с родственниками, пообещав в скорости вернуться. Меня же попросили сбацать на баяне проводы, и вскоре все собравшиеся на площади музыканты от души наяривали забористый мотив, а народ вовсю распевал и отплясывал. Вот что значит волшебная сила искусства. В какой-то момент мне на глаза легла пара мягких девичьих ладошек. Благодаря своему особому дару долго гадать о том, кому они принадлежат, мне не пришлось. Антонина, играть мешаешь. Фу, какой бука. Из-за моей спины выскочила Тонечка Полякова, в меру пьяненькая и безмерно счастливая. Обняла меня за шею, чмокнула в щеку и, буквально опалив мочку моего уха своим горячим дыханием, негромко, но весьма восторженно прошептала: «Спасибо тебе, Вовка. Ну ни хрена себе, аналитики». Я сразу понял, о чем это она, но все-таки, прикинувшись валенком, поинтересовался: «Это за что же, подруга?» «А за твой ют, приятный, животворящий и чудесами одаривающий. Я ведь и не помышляла, что дар у меня откроется, так же у Валюши, Варвары, Оли, Аглаи и всех прочих девочек, кого ты катал до стажков на своем мотике. Это мы сразу смекнули, так что, Володенька наш родимый, низкий поклон тебе от всех девочек. А еще, благодаря тебе, в нашей Бобровке, больше всего одаренных девчонок выявлено, ну и парней тоже. А вот этого не надо». В деланном ужасе закатил глаза к небесам и замахал руками. «Я не по этой части, меня девчонки интересуют». «Да ладно, Зубов, я ничего такого не имела в виду. А насчет наших девочек, мы все тебя отблагодарим, как только случай подвернется». «Что, все разом?» – схохмил я. «Охальник ты, Зуб», – возмутилась Тонечка. «Конечно же, по очереди». «Ой, а я-то надеялся». «И не надейся», — резко отрубила Полякова и от полноты душевной радостно взвизгнула и помчалась в круг танцующих. Я же поправил ремни баяна и продолжил наяривать какую-то народную плясовую из этой реальности. Тут я и Поповича приметил. Пьяненький веселый, морда красная, глазенки блестят. Походя оценил его магический дар. По насыщенности энергии своего источника значительно уступает моему, но все-таки превосходит многих, в том числе и Екатерину Трофимову. До того, как заметить меня, моя бывшая богиня была весела и беззаботна, активно с кем-то общалась. Однако стоило мне попасть ей на глаза, девчонка будто лимон надкусила. По делам, не нужно было козни строить будущему великому поэту-песеннику и композитору Вовке Зубову. Хорошо бы оказаться в разных учебных заведениях с ней и Шустровым, уж больно неприятные личности, как бы подлянок не начали устраивать, с этих станется. Наконец на площади появился староста нашего села в сопровождении штатного мага. Засимов громким голосом велел прекратить гулянку на время и всем провожающим отойти на одну сторону площади, а отбывающим на другую. Баян отдал брату Петру и, подхватив из рук Василия котомку с вещичками и едой, отправился в указанное сельмагом место. По воле случая оказался рядом с Оленькой Быковой. Мы хоть и расстались из-за амбиций девчонки, зла друг на друга не держали, при встрече болтали о всяких пустяках. Оля как-то даже попыталась восстановить былые отношения, но к тому времени я уже был избалован женским вниманием, так что не срослось. Едва завидев меня, она радостно запрыгала и расцеловала меня крепко и в засос. Похоже, в курсе, как большинство девчонок нашего села ни с того, ни с сего стали одаренными. А с чего бы ей не знать, чай в одном классе учимся, а девочки у нас уж очень смекалистые и выводы из обрывков информации делают в лед. Главное, чтобы не сильно распространялись об этих моих способностях, иначе мобилизуют штатные активаторы женского дара. Оно, конечно, приятно, но до поры до времени. К тому же, я привык сам отбирать кандидаток в одаренные. Хе-хе-хе. Разумеется, я немного сгущаю тучи, никто насильно меня не сможет принудить к разного рода услугам сексуального характера, если только исподволь подгонит симпатичную девчонку. Вот тут я и сам не против, главное, чтобы партнерша испытывала ко мне приязнь, в противном случае у меня просто не встанет на нее. Вот такая я тонко организованная натура. Добившись подобия порядка в рядах мобилизованных, староста провел перекличку, согласно предоставленного из школы списка. Отсутствующих не оказалось. Все более чем полсотни одаренных от 14 до 16 лет присутствовали на Майдане. Колька Жомов так и не появился, похоже, радаки крепко окучили парня, а во время переклички он потерял меня из виду. Вскоре на площадь въехала парочка длинных рейсовых автобусов, двери распахнулись и народ по команде Засимова рванул гурьбой внутрь занимать коронные места у окошек. Я же торопиться не стал, посадочных мест под 7 десятков, всяко хватит, а где сидеть у окна или прохода, совершенно не важно, тут езды всего-то полчаса. Лишь оказавшись на мягком автобусном сидении, понял, насколько меня утомили эти проводы. Помахал родным из окошка и тут же вырубился, положа голову на свой нехилых размеров рюкзак. Похоже, расстаралась маменька насчет харчей, их тут на неделю, не меньше. Впрочем, у всех остальных баулы не меньше, а у некоторых побольше будут. Благо Жом оказался в другом автобусе, болтовней меня не отвлекал. К прибытию в Климовск я даже умудрился неплохо выспаться. К моменту нашего приезда солнышко поднялось над домами и принялось не по-октябрьски шпарить. Пришлось куртку определить в рюкзачок, еле влезло, насколько там было все плотно упаковано. Помимо бобровских во дворе военкомата уже скопилась куча призывников из других деревень, сел и поселков нашего довольно обширного уезда. Даже затруднительно подсчитать хотя бы навскидку, сколько нас тут всего одаренных. Попытки продолжить прерванный банкет некоторыми призывниками тут же пресекались злыми сержанты, пригнанными специально для того, чтобы не дать юным магам водку пьянствовать, ну и безобразие нарушать. Все извлеченное из вещевых мешков спиртное тут же изымалось, якобы для последующего безжалостного выливания в очко уборной. Ага, сольют они. Уверен на все 100, что следующая ночь для вояк станет очень веселой, ибо алкоголя было изъято уж очень много. У меня в рюкзаке на всякий случай также был припасен что в батиной амброзии, но я его поберегу на какой-нибудь более знаменательный случай. А вот и ты. Радостно закричал Колька Жомов и тут же наехал на лепшего кореша. А чё в мой автобус не сел? А чё ты в мой автобус не сел? Отбоярился я. На что у еле шевелившего мозгами приятеля аргументов не нашлось. Мы отошли в сторонку и плюхнулись на травку у стенки здания военного комиссариата. Тут нашу парочку приметил Леха Сизых и своим пронзительным голосом оповестил членов нашей музыкальной банды. Эй, парни, вон Вован Зубов и Колян Жомов. Подошли, поручкались. Народ выразил безмерную радость, что все поголовно оказались одаренными. Эти были значительно тупее наших девчонок и не сообразили, что проклевыванию своего магического дара обязаны исключительно близкому общению со мной. Чтобы побыстрее сорганизовать наш музыкальный коллектив, мне время от времени приходилось использовать некоторые чародейские приемчики, при этом активно вкачивать в парней ману. Кстати, с девчонками также все не просто так происходило. Во время каждого соития я старался настроиться в унисон ощущением своей партнерши, и тут без магии ну никак. Теперь пожинаю плоды собственных экспериментов. Впрочем, весьма полезный опыт для меня и не только. Интересно, более продвинутые одаренные используют подобные приемы для инициации дара у неодаренных? А может быть, я всего один такой уникум на целый белый свет? Ох уж мне эта секретность. Ладно, поживем, узнаем. Парни присели рядышком с нами и принялись болтать обо всяком разном. Сегодня актуальной темой для обсуждения, разумеется, были проводы. Как оказалось, спокойно все прошло не на всех провожающих гулянках. На некоторых кто-то кому-то припомнил старые обиды, поэтому не обошлось без доброй русской драки с разлетом мебели и битья посуды. Ну да ладно, гуляем, бьем друг дружке морды, веселуха по полной и от души. Тут и девчонки бобровские к нам подкатили, все кроме Трофимовой, тоже принялись щебетать вовсю. Некоторые из моих прежних знакомых время от времени бросали взгляды в мою сторону, при этом загадочно улыбались куда той Джоконде. Шустрик также не примкнул к нашему поселковому сообществу. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Автобусы, между тем, все прибывали и прибывали. Из них высыпали все новые и новые представители будущего мажеского братства. Вскоре в довольно обширном дворе военкомата не стало хватать всем места и новоприбывшим оставалось как-то размещаться рядом со своим автотранспортом. Примерно через час после нашего прибытия на пороге здания военного комиссариата появилась группа людей во главе с уже известным нам Антоновым Геннадием Васильевичем. Судя по виду, весьма довольный гранмагистр посредством магического усиления голоса оповестил присутствующих, чтобы строились в колонны для дальнейшего продвижения на вокзал. Там нас уже ждет специальный поезд для отправки в один из подмосковных распределительных пунктов. Там всех нас подвергнут всестороннему обследованию, после чего окончательно рассортируют в соответствии с способностям по разным учебным заведениям. Построились в колонну по 4 кое-как не по ранжиру, а по территориальной аутентичности. Тут нам здорово помогли вояки. Мои музыканты вокруг меня, девчонки и прочие наши поселковые рядышком. По команде грандмагистра тронулись. Тут я и мои парни грянули звонкими голосами заранее разученную для такого случая задорную песню. Забрали куда-то, прямо из военкомата, увезли вдали, карабины в руки дали. Ты прости, мама, что я был такой упрямый, но я служить должен, так же, как все. Паровоз умчится, прямо на границу, так что, атыбаты, мы теперь солдаты. Короче говоря, полверсты до железнодорожного вокзала прошли весело с огоньком и присвистами от прочих участников движения. Через час мы были распределены опытными сержантами по местам, все вагоны стандартные, плацкартные, безо всяких там вторых, первых и прочих классов. Едва народ оказался внутри, те счастливчики, у кого спиртное не было изъято бдительными вояками, в срочном порядке извлекли бутылки из загашников и, пользуясь занятостью надсмотрщиков, тут же принялись употреблять алкоголь. Девчата оказались предусмотрительнее парней, и практически весь прихваченный из дома алкоголь им удалось сохранить, а в плане питья они и вовсе не отставали от парней. Я свой штоф приберег, от предложенного угощения отказался. На меня не обиделись, поскольку ладно, самим больше достанется. Оказалось, что воякам было не до нас. Закончив с погрузкой, они разместились в отдельном купе и принялись усердно утилизировать внутрь собственных организмов изъятый у призывников алкоголь. А еще через полтора часа, весь наш вагон вместе с сержантами-сверхсрочниками истово горланил раз в пятый. Ну а когда, мамка, опять вернусь я на гражданку, ты поймешь сына, настоящего мужчину. Ты поверь, мама, я не зря такой упрямый, ведь я служить должен, так же, как все. А я сидел с зажмуренными глазами, и меня охватывало чувство дежавю. Вот так 20 лет назад своего субъективного времени я сидел в точно таком же вагоне, рядом поддатый народ во всю дурь своих пока еще не прокуренных легких горланил именно эту песню, и на душе от чего-то вдруг стало тепло и радостно. Глава 3. Ты, Вовка, в магах шибко не выпячивайся, поучал меня старый Влас Стрепетов, наш сельский пастух, опорожнил одним махом рюмку амброзии, хрустнул соленым рыжиком и продолжил замысловатые речи. Оно ведь что в армии, что в ином каком обществе, поближе к кухне, подальше от начальства, лучше всего в интендантах пристроиться. Токмо не всякому дано, бо талант специальный для того иметь надобно. Считать, там писать грамошно, одно, еще начальству угодить, мысли ихние читать, ну шоб те сказали, Владимир, срочно принесть то-то и то-то, а оно у тебя уже в загашнике. Открываю глаза и какое-то время валяюсь в полном непонимании, где именно нахожусь в данный момент. Настолько крепок был мой сон и реально картина проводов в маге. Только что выслушивал мудреные рассуждения поддатого соседа, кругом были родные лица, и вдруг, вот, нате вам, перенесло незнамо куда. Впрочем, непонимание ситуации длилось недолго. Вскоре осознал, где и для чего нахожусь в данный момент. Повернул голову направо, через проход Колька Жомов дрыхнет без задних ног. И не мудрено, гоняют нас как Сидорову козу. Вроде бы магов из нас собрались делать, при этом вот уже целый месяц занимаемся практически исключительно беготней и повзводно развитием индивидуальной мускульной силы в спортивном городке нашей роты. Для меня нагрузки так себе, а вот многим из нас пробежать 3 километра по легкому утреннему морозцу или подтянуться на турнике десяток раз задача непосильная. Сами виноваты, меньше нужно было дома плюшками баловаться и больше уделять внимание физической подготовке. Глядь, и не стенали бы к концу дня, и не изображали из себя согбенных инвалидов. Не все, конечно, но большинство парней нашей роты отпетые дохляки. Стоит отметить, что в других подразделениях наблюдается точно такая же картина. Впрочем, благодаря заботам приставленных к нам сержантов, прогресс физического развития юных дарований уже заметен. Еще полгодика такой жизни, и все наши задохлики станут поголовно богатырями. Девчонкам намного легче, их бегать особо не заставляют. Выйдут по утряне из своей казармы, помашут ручками, подрыгают ножками, а у кого месячные, так и вовсе освобождаются от физических нагрузок, пока дневальный не проорал рота. Подъем. У меня есть время рассказать о том, что случилось со мной и с моими коллегами за прошедший месяц. Мимо Воронежа наш веселый поезд промчался со свистом. Все надежды запастись алкоголем на стоянке в губернском городе пошли прахом. Хотя,

это уже полная засада, ибо у полканов, генералов и маршалов есть свои детишки, для которых они годами насиживают ну очень теплые и хлебные места. Эх, капитан, закатив глаза к потолку, мечтательно выдал. Если б только война приключилась, однако тут же осекся. Большинство из нас поняли оговорку мага-офицера и глупых вопросов задавать не стали. Именно война для всякой армии является экзаменом на профпригодность не только солдата, в особенности офицерского и генеральского состава. Чаще всего во время боевых действий отваливается бесполезный ожиревший слой и на его месте выкристаллизовывается броня из воистину боевых полководцев, не бросающих личный состав в бессмысленные штыковые атаки на мощные укрепления врага, а ищущие пути решения проблем инновационными методами и хитроумными приемами. Сегодня покажут кино про поход казаков. Интересно, какую философскую подоплеку нам приготовит на этот раз? Насколько мне известно, российское казачество – субстанция неоднородная, противоречивая и, в известном смысле, пахучая. В былые годы казачки часто выступали на стороне ярых врагов России, занимались грабежом южных окраин государства. Более того, без зазрения совести, уводили в турецкий, татарский и персидский полон своих единоверцев. А еще, я вспомнил разгуливающих по Москве своей первой реальности, поддатых ряженых, брецающих непонятными медальками, крестами и орденами тарелку на широких грудях и красующихся невнятной символикой на погонах. Генералы, мать их, смею вас заверить, весьма забавное зрелище, куда там тутошним цыганам, также большим любителям ярких одежек. Ладно, более не стану ерничать, поживем, узнаем, какой пласт культуры перевернут на этот раз перед нами современные кинематографисты. А пока кроссы и прочие занятия физкультурой. Стоит отметить, что благодаря то ли постоянным физическим нагрузкам, то ли регулярному прессу, обрушиваемому на нас господином младшим магистром, мои товарищи в большинстве своем уже не те задохлики, что были месяц тому как. Надеюсь, за оставшееся время все прочие однополчане также подтянутся до нужного уровня физической подготовки. Вот только для чего нужного, нам пока что не объяснили хотя бы полунамеками. Глава 4. Вот и второй месяц курса молодого бойца подошел к концу. Теперь мы выглядим уже не теми желторотыми юнцами, что были призваны на государеву службу. Подросли, раздались в плечах у многих, даже растительность на лице проклюнулась, усики, бородка, кое у кого бакенбарды, в том числе и у меня поросль под носом и на подбородке. Повезло, что в этом мире станок со сменяемыми безопасными лезвиями уже изобретен, так что осваивать опасное для жизни устройство из какой-нибудь заленгеновской стали мне не пришлось. Впрочем, это всего лишь одно из мелких бытовых неудобств. Своему бурному развитию мы целиком и полностью обязаны внешне скромному капитану отмажеского корпуса Ивану Ильичу Пруткину и, разумеется, практически постоянным физическим нагрузкам под бдительным присмотром наших непосредственных командиров. Комплексный подход к нашей прокачке вполне оправдал себя. Бурный рост юных организмов под воздействием магии без должных физических нагрузок мог бы привести едва ли не к фатальным последствиям, так же как избыточная физуха без магической поддержки, скорее, была бы вредна для подавляющего большинства призывников. Так или иначе, но теперь все мы по своему физическому развитию вполне сопоставимы с 17-18-летними юношами. Помимо общей физической подготовки, младший магистр ментальной магии вкладывал в наши юные головы комплекс знаний средней школы. Дело в том, что, в отличие от моей прежней реальности, законы в Российской империи возведены в ранг абсолюта. Так вот, согласно этим законам, каждый гражданин обязан пройти обязательное 8-летнее обучение и получить комплекс знаний, определенных Министерством образования, для чего будущему пахарю или скотнику основополагающие законы физики, химическая формула, например, поваренной соли, или понятие интеграла, математической функции и прочие, вопрос интересный. Однако царь-батюшка решил, что его подданные должны быть поголовно образованными людьми, значит, так тому и быть, и вряд ли это проявление самодурства, мол, что хочу, то и ворочу. Скорее всего, в этом имеется некий потаенный глубинный смысл, ибо поголовное народное образование, процесс недешевый, государственной казне обходится в хорошую такую копеечку, а деньги на ветер просто так даже самый отпетый самодур вряд ли бы стал выбрасывать. Так или иначе, денежных средств на образование на Руси не жалели, взамен от преподавателей требовали неукоснительного исполнения своих обязанностей, а от учеников столь же неукоснительного прилежания в учебе. С первого по четвертый класс с нерадивых школяров секут розгами, внедряя тягу к знаниям через пятую точку, а в более старших классах за нерадение к получению знаний в холодную сажают на хлеб и воду, при этом от занятий в школе и подготовки к урокам лентяя никто не освобождает. Экспресс-метод внедрения в головы будущих магов комплекса знаний средней школы сработал на все 100. К концу срока КМБ все мы были вполне готовы к сдаче выпускных экзаменов. Интересно, данная методика подходит только одаренным, или годится для всех детишек, но это не самый первостепенный вопрос, который волновал юные умы. Прежде всего, нам очень хотелось знать, каким образом и в каком объеме из нас будут делать магов. Большинство парней мечтало повелевать стихиями в порядке убывания. Огненной, воздушной, водной магией земли. Оно ведь здорово и весьма эффектно запустить во врага убойный огненный шар, ветвистую молнию, или выкосить ряды нападающих острым водяным лезвием, на худой конец, мгновенно раздвинуть земную твердь перед наступающим супостатом или уничтожать противника вылезающими из земли острейшими каменными пиками. Овладеть ментальной магией, артефакторикой и алхимией мечтало значительно меньшее количество призывников, поскольку парни не совсем понимали, что это вообще такое. Стоит отметить, что лекарская стезя из всей нашей роты, а это более полутора сотен человек, не привлекла вообще никого. Все хотели быть воинами, на худой конец, манипуляторами или создателями боевых отравляющих веществ. А вот с девчонками, как раз таки, все наоборот. Чаще всего они мечтали стать практикующими целителями, ну или фармацевтами-алхимиками. Откуда нам это известно? К окончанию курса молодого бойца парням все-таки было дозволено общаться с представительницами противоположного пола в личное время, исключительно вне пределов казармы. Встречались со знакомыми девицами на улице, болтали о всяком разном, в основном делились впечатлениями о том, как всем нам тут тяжко. Как оказалось, их также гоняли в хвост и гриву, но немного по-другому. Поскольку женский организм значительно опережает в своем развитии мужской, девушек физическими нагрузками особо не стимулировали. А вот разного рода медитативные практики, по их глубокому убеждению, отнимали значительно больше сил, нежели какая-то там беготня и подтягивание на турниках. Насколько я понял, девчата, в отличие от парней, едва ли не с самого начала своего пребывания в военном городке приступили к активному изучению магических практик. Впрочем, если вдуматься, 14-летняя девица в отличие от любого своего ровесника физически и психологически вполне готова стать матерью, то есть является вполне сформированной взрослой особью. Среднее образование посредством экспресс-методик они также получали в полном объеме. К вопросу о девчонках, стоит отметить, что с автором множества последних песенных шлягеров пожелали познакомиться практически все сослуживицы моих знакомых землячек. Подходили, представлялись, расспрашивали о том о сем, глазки строили. С некоторыми я и сам был бы не прочь в стажке поваляться, но, сами понимаете, не срослось по известным причинам. Что касаемо меня, в боевые маги я особо не рвался. Разумеется, навыками магов-стихийников был бы не прочь овладеть, но не в качестве основной специализации. В будущем я себя видел либо артефактором, либо менталистом. Почему так? Понятия не имею. Хочется и все тут. Впрочем, насколько я понимаю, дальнейшее наше обучение будет проходить в полной зависимости от одаренности того или иного индивидуума. Даже если потенциал позволит, не факт, что мне разрешать самому выбрать ту или иную специальность. Ладно, поживем-увидим. Может быть, я зря все так накручиваю. Сдача экзаменов по курсу общеобразовательной средней школы ни у кого из нашей роты каких-либо затруднений не вызвала. Те, кому повезло закончить школу на гражданке, все равно были вынуждены сдавать экзамены вместе со всеми, ибо, несмотря на возраст, правила курса обучения были едины для всех призывников. Вот этот момент был для меня непонятным. И вообще, очень странно, что нас не разделили по возрастным категориям. Надеюсь, в этом также имеется какой-то сакральный смысл. Итак, вернемся к нашим экзаменам. Тут все до банальности просто. Вытащил из кучи билет по тому или иному предмету, сел за парту, подготовился к ответу, поднятием руки сообщил членам экзаменационной комиссии о готовности, дождался вызова, отчеканил ответ по сути билета, затем ответил на дополнительные вопросы, получил оценку в зачетную книжку, покинул аудиторию. Письменные экзамены примерно то же самое, написал сочинение на заданную тему на древнегреческом, латыни, французском или русском сначала в черне, отредактировал, переписал начисто, сдал наблюдающему за порядком офицеру, свободен, на следующий день получил оценку в зачетку. Все как-то на автомате, можно сказать, обыденно, без полагающегося волнения. А с чего бы волноваться, коль вся необходимая информация прочно вбита в твою голову и разложена по полочкам. Поэтому практически у всех призывников в табеле сплошь хорошо и отлично. Даже вечный троечник Жом умудрился стать хорошистом. Вообще-то предмет он знал на отлично, вот только на экзаменах сильно волновался и временами отвечал как-то неуверенно, за что экзаменаторы ему и снижали балл. По окончании экзаменов состоялось общее построение под звуки духового оркестра с выносом знамени части. На плацу выстроилось ровными рядами все две дюжины учебных рот, включая 5 женских. Навскидку всего нас в этом учебном центре более 3500 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет. Теперь это уже не то жалкое зрелище, что было в самом начале обучения. На очищенной от снега брусчатке стояли уверенные в себе орлы и орлицы, коим со временем предстояло стать верной опорой царю и отечеству. Командир нашей части генерал-майор Апексимов Константин Бориславович задвинул недлинную речугу, в которой поздравил личный состав с успешной сдачей экзаменов, дающих всем нам будущим магам путевку в жизнь. Также он сообщил, что через 3 дня нас ожидает процедура принятия присяги, перед которой каждому из нас будет выдано табельное оружие. Вообще-то на соответствующих занятиях нами были изучены практически все виды ручного стрелкового оружия от швап основной автоматической штурмовой винтовки российской армии системы Бочарникова, до ПАП-станкового пулемета с водяным охлаждением ствола Амосова-Болотова. При этом нашим табельным стрелковым оружием станет короткоствольный стриж, самозарядный пистолет с обоймой, емкостью 8 патронов, чем я очень и очень доволен, поскольку таскаться с 5-килограммовой шваб удовольствие ниже среднего, а вот всего лишь килограммовая птаха в кобуре на поясном ремне великих усилий не потребует. За день до принятия присяги нам выдали вожделенные для многих стволы, новенькие в заводской упаковке и густой смазке, а к ним пахнущие кожей и лаком кобуры, муха не топтала. Стриж, на мой взгляд, здорово напоминает ПМ, из которого мне довелось в свое время пострелять, после чего разбирать и чистить самым тщательным образом, ибо ствол принадлежал самому командиру нашей ремроты. В коридорах казармы установили специальные столы для работы с оружием, после чего все мы, пока еще призывники, выполнили неполную разборку оружия и тщательную его чистку от солидола. Для меня, обладающего навыками обращения с разного рода механизмами, чистка оружия особого труда не составила. Командир отделения сначала не поверил, что какой-то новобранец смог выполнить задание в столь короткий срок. Вавилов внимательно осмотрел мой пистолет, убедившись в том, что с ним все в порядке, вернул и даже похвалил. «Молодец, Зубов, где так ловко с оружием обращаться научился?» Дык, господин старший сержант, батя сельский кузнец, помогал ему как мог по механической части, скромно отбоярился я. Ну не говорит же ему, что в свое время ремонтировал боевые машины, вооружение коих, не читая этой примитивной пукалки, состоящей всего-то из полутора десятков деталей, включая крепежные элементы.